Глава 45. Получается, я реально перешел. То, что мое последнее действие не было обычным прыжком, понималось по ощущениям. При использовании дара телепортации чувствовалось некое сопротивление, что можно сравнить с ветром, но только на другом, ментальном уровне. Так было изначально, с самого первого прыжка. Я уж не говорю о затратах энергии. На большие расстояния уходила уйма. А тут я просто шагнул, словно в дверь прошел. Сколько километров? 90? 100? Даже намека на слабость нет, будто не потратил ничего. Попробуем еще разок. Глянув вниз на гудящий жизнью мегаполис, вновь удивился высоте зданий и перевел взгляд вдаль, наверное, в середину города. Дар, словно давно ожидая действий от бестолкового носителя, включился сам. Короткое, наполненное звуками путешествие, и вот я рядом с примеченной крышей. Два уровня. На верхнем настоящий сад с фруктовыми деревьями и клумбами диковинных цветов. Красиво. Из любопытства обернулся. Позади была та же самая крыша с видом на поле. Все верно, я еще не шагнул, просто наслаждаюсь. Как же это круто, хрен вас дери! Шагнув в сад, я уселся на травку. Ближайшая яблоня манила своими плодами, не удержавшись, сорвал один, обтер о грязную куртку и с удовольствием захрустел. «И как же теперь называется дар перемещения?» — размышлял я. «Слуха-телепорт? Ухо-телепорт?» «Неважно». Посмеявшись над названиями, выкинул их из головы. «Важно, что теперь мои возможности возросли». «Погоди-ка, так я теперь куда угодно могу шагнуть?» Стоит прислушаться в нужном направлении, и вот я в Холмогорах или даже Горисе? А надо ли это? Стикс вновь меня усилил, и это ни хрена не халява. Так что жопу в горсть и поперли дальше. Какие были планы? Ах да, приодеться и перекусить, желательно по-человечески. Бросив огрызок в траву, я спустился на первый уровень и посмотрел вниз. Огромная вывеска известного и в моем мире магазина была заметна даже без освещения. «Мега!» «Значит, я в России!» Удостовериться в этом просто. Рюкзак, винтовка и остальные аксессуары бродячей бандитской жизни давно находились в кармане. Вид, конечно, не презентабельный, но тут уж ничего не поделаешь. Принимайте, какой есть. Путем недолгих наблюдений приметил малолюдный пятачок рядом с парковкой и шагнул. «Ой, дядя, ты волшебник!» — детский голосок донесся с окна блистающей машины. «С чего ты взял, Ванечка?» — видимо, дед. Махнул им на прощание и пошел к магазину. «Он из воздуха появился, честно-честно!» «Опять ты выдумываешь!» Дослушивать я не стал. Понятно, что в России. Осталось проверить, прокатят ли денежные знаки. Вот что мне вроде не нравится, так это люди. Во всем мегаполисе нет ни света, ни воды, а они нет, чтобы начать паниковать. Апокалипсис как-никак. Решили пройтись по магазинам, разумеется, с детьми. С молодежью, конечно, случай отдельный. Те, кто постарше, двойками, тройками и вообще стайками носились по улице и незакрытым магазинам бытовой техники в поисках Wi-Fi. Вот у кого реальная катастрофа. Никем особо не замеченный, я нашел отдел «Охота-рыбалка» и направился прямиком к обуви. «Ох!» — из-за стеллажей выскочил продавец. Мелкий, щуплый парнишка лет 25. Пейджик гласил «Ярослав». «Извини, Кинг-Конг, но света нет, касса не работает», — сказал он, задрав голову. «Кому нужен свет?» — вынул из кармана мятую кучу 5000-ных купюр. «Не люблю я это дело». Но иногда приходится мародерить по кассам супермаркетов. Зато потом можно спокойно рассчитываться даже в самом долгом кластере, если, конечно, валюта подойдет. Ярик, судя по взгляду, проникся. Значит, подходит. «Так, куртка камуфляжная», — начал он, деловито разглядывая рванье. «Есть такой размер. И попрочнее твоей будет. И штаны к ней найдутся». «Обувка...» Глядя на мои ботинки, Ярик подвис. «Я, конечно, все понимаю. Размер не маленький. Дерьмо элитника, возможно, прилипло. Но зачем же так долго его рассматривать?» «Постой, это у тебя Рострак, что ли?» Я не сразу понял, о чем он, но потом вспомнилось название магазина, в котором обувался. «Они самые. Великоваты малость. Поменьше найдешь?» «Да ты че? Где я тебе траки фирменные найду? Если б так просто было, все мои друзья давно бы в них рассекали. А так...» «На втором этаже есть отдел с пиндосскими подделками. Но их надолго не хватит. Через год развалятся». «А эти...» Ярик не сводил с ботинок восхищенного взгляда. «У нас попроще есть. И размер подберу. Может, продашь, а? У меня с собой червонец. Если мало, сбегаю займу. Я быстро». «Вот ведь псих малорослый». «Да я тебе их так отдам. Только скажи, зачем? Размер видел?» Я повертел гигантским ботинком перед его носом. 60-й. «Да я... Да мне... Да...» От радости начал заговариваться. «С носком двойным надену и нормуль». Я посмеялся, представив мелкого шкета в огромных ботах. «Ладно, Ярик, пошли переобуваться». Спустя минут 40 таскания по всему немаленькому отделу среди беспокойных рыбаков и охотников я наконец-то был одет, а новенький рюкзак набит нужными и не очень мелочами. «Да все уже, блестят!» — почти оттолкнул любителя обувки от своих ног. Он решил их воском натереть. «Ну реально неудобно. Это тебе подарок от магазина». Ярик положил на прилавок щетку и баночку со средством ухода. «Если будешь натирать каждый день, ботинки долго прослужат». Пришлось забрать. «Ладно, псих, спасибо. Вот твои почти новые чоботы», — вручил награду. Тот принял с таким благоговением, будто ему старинную икону подарили, а не пропахшую чужими ногами обувку. Не став больше мешать млеющему Ярику, я удалился. «И что же в планах?» «Ага. Хорошенько подкрепиться и валить дальше. Насколько бы долгим ни был кластер, конец всегда один». А желание глазеть на это не наблюдалось от слова совсем. Первые несколько заведений общепита я забраковал сразу. Темные помещения, из посетителей по нескольку коллег, некоторые давятся холодными бутербродами. Мне нужно что-то горячее и не мясо на гриле, посущественнее. Нужное место нашлось, когда я шел по людному тротуару. Проспект, что был слева, гудел клаксонами недовольных водителей, стоящих в жесткой пробке. Сквозь какофонию города пробивался мерный гул работающего генератора. Мне даже почудился ароматный запах суповой зажарки. А может, и не почудился. Прибавил шаг. Кафе ресторанного типа, кажется, так у нас назывались подобные заведения. Ноль звезд, но пахнет вкусно. Оглядев толпу у входа, я был решил, что это очередь. «Только за наличные. Сколько можно говорить?» «Я расписку оставлю. Я сам нотариус», — не сдавался тип в очках. «Нет». Толпа галдела, а хозяин забегаловки или охранник был непоколебим. Протиснувшись меж голодающих граждан, показал ему крупную купюру и с уважением был пропущен. «Большой и наглый мужик», — услышал я в спину. Миловидная брюнетка лет 30, может, больше, несмотря на осуждающий тон, разглядывала меня с улыбкой. «А разрешите пригласить вас на обед?» — нашелся я, чем вызвал гневный взгляд нотариуса. «А разрешаю», — довольно игриво ответила та и прошла мимо охранника. «Это махровый сексизм!» — возмутился нотариус. «Я буду жаловаться!» Толпа вновь загудела, а мы уже были внутри. «Это, получается, я напросилась?» Красивая улыбка, а главное, без каких-либо угрызений совести. «Нет, получается, я пригласил». Выбрав столик подальше от входа, я галантно отодвинул даме стул, подождав, пока она устроилась, уселся сам. Вообще, свободных столиков в кафешке хватало. Можно было усадить всю толпу возмущенных, еще бы и осталось. «Мария», — представилась брюнетка. «Артур», — решил вспомнить свое первое имя. Представляться цифровым посчитал лишним. Да простит меня Стикс. «А я думала, вы каким-нибудь викингом представитесь? Или Ильей Муромцем? Больно уж здоровый мужчина!» Я посмотрел на свое отражение в витраже. Большим было все — голова, уши, нос. Рост все еще за 2 метра, но черты лица никуда не делись. Широкие скулы, хитрый татарский прищур. «Скорее соловей-разбойник!» — Мария хихикнула. Подошел престарелый официант со скандинавской бородкой. «Вы готовы заказать?» Мария взялась за изучение меню. «Я давно готов. Солянка есть?» «Да. Также борщ, щи, грибной суп». «Большую. «Нет, самую большую тарелку солянки», — показал руками. Скандинав меланхолично кивнул и записал. «Такую же порцию пюре с четырьмя котлетами». «О, пока не забыл, мне еще с собой надо». «Сколько на поднос стейков поместится?» «Хотя, что это я? 10 кг давайте, можно и больше, но только хорошо прожаренных». Официант сухо кивнул. «Что будете пить?» «Коньяк, 5 бутылок, старый Кёнигсберг. Можно трофейный». Скандинав впервые проявил эмоцию. Искоса глянул, уж не издеваюсь ли я. Записать, однако, записал. А Мария бросила скучное меню и с интересом наблюдала за сценой заказа. 3 литра вишневого сока, 2 6-литровые пластиковые емкости и большой кусок марли. «Фух, вроде все. А ты что закажешь?» Брюнетка рассмеялась. «Мне только фруктовый салат и кофе», — продолжая хихикать, сообщила она. «Извините, не могли бы вы сделать предоплату? Дело в том, что заказ слишком объемный, а политика наша...» «Да пожалуйста!» На стол легла приличная стопка 5000-х купюр. «Достаточно?» «Вполне. Сначала обед, пожалуйста». Официант кивнул и удалился. «Так что ты говорила? Салат и кофе? А есть-то что будешь?» «То и буду. Я не тираннозавр, как ты». Мария все еще посмеивалась. «Столько заказал? Одним запахом наесться можно». «Так уж и можно. А мясо не хочешь? С кровью!» Как бы в шутку заглянул ей в глаза. «Фу, шутишь?» «Ага. А я поесть люблю. И друг мой тот еще проглот. Бычка за раз схомячить может». «Хорошо, что его тут нет». Девушка подперла подбородок кулачком, глядя на меня. «Тебя одного хватает». «Так он здесь, в кармане пространственном сидит. Но показывать его не буду, даже если умолять станешь. Большой и страшный, как ночной кошмар алкоголика». «Прекрати меня смешить!» Мило хрюкнув, она закрыла рот двумя руками. Заскрипели маленькие колесики. Официант подкатил к нам тележку с блюдами. «Ой, я пирожные не заказывала», — удивленно заявила Мария. «Это презент от заведения», — сообщил скандинав. «Приятного аппетита». Следующие 15 минут прошли в относительной тишине. Я старался есть тихо, но либо солянка слишком вкусная, либо я одичал. Короче, вел себя как махровый неандерталец. Девушка, к чести, тихонько ковыряла свой салат и учтиво помалкивала. Когда со вторым было покончено, прибыла вторая телега. Редкие посетители провожали ее недоуменными взглядами. Уж больно странным был набор. Это потому, что я решил совместить приятное с необходимым. К тому же щедро оплатил. «Что ты делаешь?» — спросила Мария, наблюдая за моими манипуляциями. «Как что? Сливаю коньяк в большую тару». Наблюдала не только она. Все посетители — официант, повар и, похоже, управляющий. Увидев, как я отсчитываю спораны, он все-таки подошел. «Употребление и изготовление наркотических средств запрещено законом Российской Федерации. Я должен вызвать полицию», — предупредил он. «Да какие наркотики? Это же яйца шимаронской лохоперки. Лекарство, между прочим, от моего гигантизма. Мне 40 лет, а я до сих пор расту. Вы же не хотите, чтобы я пропустил курс и вымахал под 3 метра?» «Нет, конечно», — неуверенно ответил управляющий. Взяв со стола спаран, помял его пальцами, понюхал. Хотел попробовать на зуб, но, глянув на меня, передумал. «Странные какие-то яйца, твердые, как камень. А что, вы говорите, из них вылупляется?» «Твердые, потому что засушенные. И ничего из них не вылупляется, они на самце висели». Скорчив брезгливую гримасу, управляющий положил спаран на стол, достав носовой платок, отошел в сторонку. Я же, изобразив гнев, глянул на Марию. В глазах у девушки плясали веселые чертики, она так и посмеивалась. Дальше пошла до боли заученная процедура. Бултыхание, процеживание, разбавление. Игнорируя большинство вопросов, не только от Маши, я поставил на стол готовую баклажку с живчиком. «Фу! А чем это с улицы прет?» Ближе всех ко входу сидела парочка средних лет. Женщине не понравился запах. Управляющий, как самый ответственный, побежал проверять. Мало ли, может, их косяк. Толпа на улице, что ожидала благосклонности руководства ресторана, давно рассосалась. Были лишь многочисленные прохожие, и большинство из них зажимало нос. Что это означало? Понятно, наверное, только мне, и не только из ближайшего окружения. Город огромен, просто гигант среди мегаполисов, и на его окраинах уже столкнулись с кошмарной действительностью. А досюда, до центра, дошел пока что запах. «Это не наша вина», — с облегчением заявил менеджер. «Может, что-то с погодой?» «А правда, почему пахнет тухлятиной?» — спросила Мария. «Ты ведь знаешь, я это сразу поняла. Выделяешься всем, не только внешностью». «Знаю, но тебе это не понравится. Вообще никому не понравится». В этот момент заскрипели колесики, меланхоличный официант прикатил мои стейки, упакованные в красивый пакет с фирменным логотипом. «Ваш заказ». «Спасибо. Я что-то должен?» «Нет». Я все-таки выдал ему пару купюр. Довольный дедушка быстренько укатил. Раскрыв упаковку, достал один стейк и положил его перед Машей, прямо на стол. «Хочешь мясо?» Я уже знал ответ. И он мне не нравился, потому и спрашивать не хотел. «Это когда встретишь девушку, идеально подходящую во всем, а она замужем. Есть такое полушуточное выражение. Одна на миллион. Так вот, это она. Дай я ей сейчас белую жемчужину, будь она у меня, и это не помогло бы. Она уже перешла границу. Появится шустрый пустыш, а при определенной дозе везения и элита, возможно, страж». Маше тоже не нравилось. Почему-то казалось, что она все понимает. Помимо слюны, что незамеченно тянулось изо рта, из глаз капали слезы. «Хочу!» — упрямо сказала Мария и вцепилась в сочную мякоть. «Гребаный стикс!» Подхватив пакет с мясом, я шагнул в знакомый сад.